«Ну и что?» — продолжала идея. «Чего ж ты ждал?» «Изобретение века? Скажите, пожалуйста, какие мы гордые!» Я заозирался в поисках 16-Че. Ситуация начала выходить из-под контроля. А ходячая борода окинула меня неприязненным взглядом. «А кто ты вообще такой? Ты совсем не похож на идею. Откуда ты взялся? Может быть, ты шпион из другого полушария?» Идея вцепилась в меня мертвой хваткой и заорала во всю глотку. «Эй, все сюда! Смотрите, кого я поймал! Перебежчик!» Суетливый гул в толпе вдруг стих, и все головы повернулись ко мне. Идея еще сильнее сдавила мне лапу. «Полюбуйтесь на эту воображалу! Мы недостаточно хороши для него!» Любопытство в глазах уступило место негодованию. Озабоченный гул превратился в осуждающий ропот. «Чего тебе надо? Ты что, и правда один из тех болванов, что живут в правом полушарии?» — выкрикнул кто-то из толпы. Идеи обступили меня плотным кольцом. Случившееся, похоже, их забавляло. Как-никак события, выходящие за рамки повседневной будничной жизни. «Он совсем не похож на нас!» — заметил тоненький голосок из толпы. — «Я здесь в гостях!» — попытался оправдаться я, но мой голос потонул в криках недовольства. — «Это шпион! И это вражеский лазутчик!» — визжала бородатая идея. — «Он пришел украсть у нас наши идеи!» И тут моему терпению пришел конец. Я оттолкнул бородатую каплю, освободил лапу и закричал. — «Чушь! Что тут у вас красть? Кому вы нужны?» Воцарилась гробовая тишина. Правду не всегда встречают овациями. Лица идей стали еще суровее, кольцо вокруг меня постепенно сжималось, а бородатая идея еще подливала масло в огонь. «Море забвения! Брось его в море забвения!» Десятки рук потянулись ко мне, оторвали меня от земли и подняли вверх. «Правильно! В море забвения, шпион! Туда ему и дорога!» Я поплыл над толпой, как скорлупка на волнах океана. «В море забвения!» — выкрикивала идея с бородой, шествуя во главе толпы. «Это будет сигналом к восстанию!» Они совсем обнаглели. «Да здравствует хаос во всех полушариях! Достаточно мы натерпелись! Долой! В море забвения!» Мозг Болога. Продолжение. В мозгу любого волога существует море забвения, напоминающее гигантскую лужу смолы водоем, наполненный жидким беспамятством. Если кто-то или что-то упадет в море забвения, то его ждет страшная смерть через забвение, которое по праву считается самым радикальным способом перехода в иной мир, поскольку в этом мире тогда не остается уж совсем ничего, даже воспоминаний. «Да уж!» Действительно, самый страшный конец, какой только можно себе представить — смерть через забвение. Просто взять и исчезнуть, не оставив по себе никакой памяти. Раствориться, не сохранив в сознании современников ни малейшей искорки воспоминаний. А я пришел в этот мир, чтобы прославиться, возможно, даже обрести бессмертие, и вечное забвение совсем не входило в мои планы.